Екатерина выбросила из головы Григория Орлова и успокоилась, вновь отдав внимание книгам. Сердце стало биться ровно, мечты улетучились. Она не хотела опускать планку ни для кого. К тому же, а вдруг Понятовский, который за несколько лет близости стал ей родным человеком, вернется в Россию? К состоянию грусти она уже привыкла. Скука есть книги. Желание воли, ежедневная верховая езда дает ей ощущение на краткий миг. Недостатка в развлечениях нет. Балы и маскарады, выезды в оперу и театр. Обычная жизнь супруги-наследника. Каждый несет свой крест. Блистательная и роскошная княгиня Куракина Елена Степановна вихрем ворвалась в покои великой княгини, разбудив сонное равнодушие всех присутствующих фрейлин и заставив встрепенуться Екатерину. Елена Степановна была дочерью фельдмаршала Степана Апраксина. Великая княжна помнила ее еще маленькой девочкой, которая обещала уже тогда стать красавицей, что будет кружить голову мужчинам. Никто не ожидал тогда, что Куракина превзойдет все ожидания, а ее амурных делах будут злословить не меньше, чем о Григории Орлове. Но злословили из-под тишка, ибо княгиня обезопасила себя, став любовницей генерал-фельдцехмейстера графа Петра Шувалова, брата всемогущего начальника тайной канцелярии. Екатерина и княгиня были дружны. Они обе переживали опалу и нескончаемое следствие по делу отца Елены Степановны, что тянулось и не имело конца. Екатерина не раз слышала в ответ от княгини, что любовная связь помогает ей поддерживать отношения с Апраксиным, проявлять тайком заботу о любимом отце и выдерживать ласки и внимание Шувалова. «Да хоть всех сразу!» – смеялась бойкая княгиня, заставляя Екатерину краснеть и восхищаться самопожертвованием и преданностью дочери Апраксина. Через нее передавали устные приветы и пожелания выдержать и ждать высочайшего помилования. Сегодня Елена Степановна была как-то чересчур хороша и радостна. Она быстро шикнула на фрейлин и вытолкала без стеснения всех вон из покоев, открыто заявив: «Вы все девицы, а мне женские разговоры надобно с ее высочеством обсудить». «Дорогая Елена Степановна, вы так неосторожны», — улыбнулась Екатерина, вздохнув свободно от исчезновения стольких настороженных глаз. «Вам тоже надобен отдых от этих бестолковых трещоток, ваше высочество. А я свою свободу заработала». Лукаво улыбнулась, затем откровенно рассмеялась Куракина, медленно проводя рукой по груди и талии, жестом поясняя, как она добилась права говорить, что думает, и делать, что хочет. «Пусть меня боятся, а не я их». «Как ваш батюшка? Надеюсь, генерал Апраксин здоров?» Постаралась увести разговор от щекотливой темы Екатерина, смущаясь, как невинная девушка. «Да, я виделась с ним, благодаря хлопотам Петруши». Кивком поблагодарила за вежливость, ибо княгиня считала интерес Екатерины именно обычной светской вежливостью и не желала вникать в их порой странные фразы, что приходилось тайно передавать отцу. «Меньше знаешь, лучше спишь». К чему знать тайны политические, в которых не понимаешь ничего, когда хватает тайн сердечных? Что он говорит о следствии? Екатерину же, наоборот, интересовало и следствие, и политическое положение арестованного Апраксина, а с ним и Бестужева. Они пока молчали. Ищейки тайной канцелярии перерыли обе столицы и окрестности, но не нашли связи арестованных с Екатериной. «Все так же, ваше высочество. Арестованные есть, а преступления ищут», — развела руками Елена Степановна. И Екатерина заметила, что талия Куракиной весьма подозрительно расширена. Как ни старался портной, создавая складки, а служанки утягивая госпожу в корсет, но беременность скрыть от внимательных глаз не удалось. «Да-да, ваше высочество, от вашего взгляда не скроешься», — Куракина нежно погладила живот. «Скоро подарю своему супругу седьмого наследника. Примите поздравления, Елена Степановна». «Этот ребенок особенный», — тихо прошептала Куракина, и лицо ее осветилось счастьем. «Вот как? Боюсь предположить. Петрушин? Нет-нет, к счастью, нет. он от удивительного человека, который подарил мне настоящую страсть». «А вы ее не знали?» Не удержалась Екатерина, намекая, что любовные связи княгини были настолько многочисленны, что среди придворных витало убеждение: если рядом с Куракиной вы наблюдаете мужчину, то он либо бывший, либо настоящий, либо будущий любовник. И при таком раскладе у великой княгини никак не могло уложиться в голове, что Елена Степановна до сих пор не испытала страсти. «Бедняжка, все лишь по расчету», — предположила Екатерина. «Ваше Высочество, после встречи с этим человеком все мои связи — сущий вздор. К сожалению, некоторые не прервешь. Я должна думать о папеньке». Куракина делано всхлипнула. «Вы вынуждаете меня спросить его имя?» — рассмеялась Екатерина. «Пусть это будет моей тайной», — мечтательно закрыла глаза Елена Степановна.